После того, как Траверса вывели из строя, Мальсибер вызвал адское пламя, намереваясь сжечь всех вместе с домом, но по каким-то причинам четверо живых братьев сумели уйти камином, так как огонь обошел стороной гостиную и кухню в первые минуты, правда потом все-таки дом сгорел целиком. Тела Артура Уизли не обнаружили. Скорее всего, его уничтожил огонь. Помощь, которая пришла в последнюю очередь к дому Уизли, застала лишь пепелище. Все это было рассказано в показаниях вот только что. В конце министр добавил, что против огня сработали артефакты собственного изобретения близнецов, но, к сожалению, на адское пламя они не рассчитаны, так что продержались недолго, но, как оказалось, именно это самое недолго спасло жизни четырех человек семьи Рыжих. Сейчас министр усиливал охрану министерства, опасаясь гневного ответа темного лорда, что было очень вероятно, но будем надеяться, что нет. Он призывал нас быть еще осторожнее и ждать от него сообщений, и быть наготове. Римус унесся к отцу, еще когда министр только начал говорить. Он правильно предположил, что Томми мог разобидеться на Люпина за Беллу и напасть на его отца, раз он не мог достать самого Римуса. Естественно, что с ним опять отправилась Тонкс, но я попросил Кикимера приглядеть за ними со стороны, чтобы чуть что, сообщил, если вдруг они ввяжутся в драку, так что я был почти спокоен. Параллельно всему этому на юге Англии прошлись несколько подозрительных торнадо, напомнивших своими результатами племя великанов, вышедших на тропу войны. Что-то быстро Том собрал армию. Несколько взорвавшихся магглавских зданий списали на газ, но слишком много жертв и игнорировать это уже невозможно. Меня лично интересовало, почему Люциус ничего не сообщил. Том держит его подальше от своих дел. Но ведь тут участвовали почти все пожиратели. Мог ли Том догадаться после неудачи Беллы, что среди них есть шпион? Мог предположить, а значит, мог действовать упреждающе, выдавая задание непосредственно во время самого задания. Или он выискивает шпиона, отстраняя от дел по несколько человек. Но ведь дело и так сорвалось, так что эксперимент не удался бы. Вот сижу, гадаю, что там в голове у темного лорда. На следующий же день Редбл действовать не начал, хотя мы все были, как на иголках. Римус с нимфой вернулись лишь утром. Кикимер отчитался, что никаких личностей, подобных пожирателям, замечено не было. Римус сказал, что Лайлу повезло, что он в отпуске и сейчас находится на своей квартире в Лондоне, расположение которой было известно только Римусу, а не в доме за городом, который известен, как дом Люпинов, потому что тот дом атаковали и почти полностью разрушили. Теперь Лайл Люпин отправился во Францию. На всякий случай. После произошедшего, по словам нимфы, Грюм стал более люто гонять авроров, и ветеранов в том числе, отрабатывая работу в дежурных двойках, тройках и боевых пятерках. Он устраивал им импровизированные бои друг против друга, ставил двое против пятерых, пятерых против всех оставшихся, объясняя, каким образом лучше всего забрать с собой как можно больше противников на тот свет. В целом, готовил смертников. И все это понимали, но у каждого было, за что умереть в этом мире. Все праздные солдафоны, у которых ни семьи, ни долга, ушли из Аврората сразу же, как только министром стал Скримджер, введшим в стране военное положение, признав тем самым угрозу государственного уровня в пожирателях, а это могло значить только одно. Люди будут умирать, и авроры имеют больше всех шансов на это. Люциус все-таки передал очередное лаконичное сообщение, но почти не извещающее ни о чем важном. Не знал. Он в гневе. С одной стороны это было ожидаемо, но с другой, я удостоверился в том, что Люциус будет в безопасности, так как, если Томми все же пытался вычислить шпиона, то теперь Малфой должен остаться вне подозрения. Странно, что Редбл не предположил, что охрана чиновников будет усилена. Хотя, если учесть, что в каноне Амелию Боунс вроде бы убили, то можно предположить, что и в самом деле волшебники чересчур беспечны и равняют противника на себя, даже Редбл, который, казалось бы, должен мыслить хоть немного другими стандартами. Пророк в это время раскручивал мое имя, как избранного, хотя было неизвестно, откуда у них эта информация. Автор статей пожелал остаться анонимным, что затрудняло дело, так что оставалось непонятным, Томми это мутит воду, хотя ему это выгодно меньше всех, или все же третья сторона крутит шашни. Темный лорд, вероятно, считает, что это мы сами меня противопоставляем ему, Вот только мне моя шкурка дорога, а тому это в голову вряд ли придет. Да и на руку мне в каком-то смысле то, что Том будет реагировать на меня, отвлекаясь от простецкого по своей вероятности захвата власти в стране над главным государственным органом. Я же полагал, что автором статей об избранном является Скитер. Уж больно подозрительно знакомые фразочки проскакивали в тексте, словно автор пытался замаскировать свой стиль, но избежать фирменных жестов не смог. В связи с этим у нас родился план по выманиванию темного лорда лично, а то все еще ни разу никто его рожу толком не видел с момента на кладбище. Выманивать решили на живца. Живцом, естественно, сделали меня. Сириус долго сомневался на этот счет, полагая, что можно было бы и ему побыть главной приманкой или хотя бы мной подобородкой, на что я ему сказал о том, что повторения истории с Тонкс у меня нет желания видеть, а просто на Блэка он может не повестись, в то время, как я должен приглянуться ему. Договорились со Скримджером, прикинули, сколько есть в нашем распоряжении авроров, даже на всякий случай оставили группу быстрого реагирования, чтобы не получилось так, что мы всех авроров заняли делом, пока Том тоже выдумывает план по нашему выманиванию, и получится тогда полная глупость. Пока Реддл будет пытать Макглав, мы будем ждать его на своем месте. За день до начала операции Хай, Том, на Гримма пришло сообщение от Огги, которое передал нам Кикимир на словах. Как домовики общаются на расстоянии, я понятия не имел, хотя это определенно было занятно. Огги же сообщал, что заметил подозрительных личностей, отирающихся неподалеку от Поттерменора круглые сутки. Том, вероятно, что-то заподозрил или даже узнал наверняка, раз послал кого-то следить за моим домом. Правда, не могу понять, чего он ожидает, что я выйду прогуляться по улице через калитку. Да ни за что. Мы передвигаемся только каминами, а домой и вовсе попадаем порталами с колец. Но и это при условии, что мы куда-либо выйдем вообще, чего мы не делали уже давно. Прибыв в министерство к 7 часам вечера, мы прошли в примыкавший к атриуму зал, который давно уже не был дееспособен, так как предназначен он был для министерских балов, которых не проводилось со времен молодости Паллукса Блэка, который любил все эти изящные светские манеры, подхалимаш чиновников и прочую мишуру. Паллукс был довольно популярным в свое время и близко знаком с Диппитом, которого тоже приглашали частенько на эти балы, правда, старику было уже не до того в его-то годы. В зале уже находился народ самого различного класса. Мы решили сыграть на шпионах темного лорда, которые обязательно доложат о том, что на мероприятие, устроенное министром Скримджером с подачи потомка Паллукса, небезызвестного Сириуса Блэка, крестного Гарри Поттера, явился и сам Гарри Поттер. На бал были приглашены не только самые видные люди министерства, но и простые авроры, клерки и прочие работники, вплоть до секретарей. Все должно было выглядеть, как рекламная встреча министра и Гарри Поттера, только заранее это не обнародовалось, полагая, что это будет слишком подозрительно. А спонсирование Сириусом Блэком так и вообще вопросов вызывать не должно было, ведь он всегда был известен своим звездным характером, соответствуя своему имени. Когда мы появились в дверях, ближайшие гости смолкли, расступившись. К нам вышел Скримджер, радостно приветствуя. «Лорд Блэк, лорд Пиверел Поттер», он протянул нам руку. Мы по очереди пожали ее. «Доброго вечера, министр, рады видеть вас в добром здравии», ответил я, слегка улыбнувшись. «Руфус, давай сегодня без светской мишуры, настроение не то», тихо сказал Сириус. «Вы пока поболтайте с Гарри, я отойду, кажется, я там заметил Кингсли». Сириус смотался куда-то в сторону. Народ радостно приветствовал того, кто кормил сегодня всю эту толпу. Кого-то он также радушно приветствовал, с кем-то лишь раскланивался, но держал себя он достойно семейства Блэк, немного с прохладцей и высокомерием. «Отлично играет, не придерешься. Министр, поделитесь, какие нововведения у нас для военного положения были сделаны?» Спокойно спросил я, добавив в голос толику любопытства и все это с достаточной громкостью, чтобы расслышали близстоящие сотрудники. «Конечно, буквально вчера прошло заседание Визингомата по поводу. Пока мы болтали о проблемах в магическом мире и прилагаемых для их устранения усилий, народ осторожно прислушивался к нам. Мы успели обсудить вероятность успешного исхода при попытке договориться с французским министерством о помощи в случае непредвиденных обстоятельств, которые точно должны быть указаны в договоре с иностранным Авроратом, чтобы те не вторглись в страну под вымышленным предлогом. Я выдвигал различные предложения об усилении охраны Хаксмида и Хагвартса на лето в том числе, так как сейчас его охранять было совершенно некому. Министр подробно разобрал возможность подобного события и какие меры он мог бы применить. Народ глотал любое наше слово, пока мы прогуливались по залу, наслаждаясь музыкой, лившейся из какого-то артефакта, смахивающего на первобытный граммофон. Никто даже не предполагал, насколько может быть наигранным наш разговор. Нет, мы, конечно, не договаривались заранее о темах, которые следует обсудить, просто поднимая ту или иную из них, касающуюся войны, показывая, что мы плотно сотрудничаем даже, когда все отдыхают. Мы не дремлем, мы с народом. Знамя света должно быть на виду, чтобы боевой дух народа и авроров, тем более, не падал. Где-то в середине мероприятия глава Аврората громко оповестил министра об атаке несколькими неизвестными в масках и группой оборотней деревушки Насыпное Нагорье. Также он известил, что с этим уже разбирается группа быстрого реагирования Аврората и помощь не требуется. Министр похвалил Гавейна, попросив отчитаться после того, как группа вернется. Народ зашушукался и некоторые из гостей решили покинуть бал, что нам было только на руку, меньше народу защищать придется, если что. Когда мы обсуждали построение лучшей схемы для быстрого реагирования на подобные недавним событиям нападения на важных сотрудников министерства, двери зала резко распахнулись, грохнувшись о стены помещения, из-за чего под сводами потолка разлетелось звучное эхо. Я уже давно почувствовал, как нагрелся мой галеон в нарукавном кармане мантии, какие я попросил Тогги сделать для каждой моей мантии. Чтобы прочитать сообщение от Люциуса, мне пришлось оставить на пару минут министра, чтобы срочно посоветоваться по обсуждаемому вопросу с моим крестным. Блэка я застал рядом с молоденькой девушкой, о чем-то радостно щебетавшей. Как только Сириус расстался со своей новой знакомой, мы отошли в наименее удобный для подслушивания угол, где я посмотрел новое сообщение от Люциуса, пока Сириус вещал отвлекающие уши обывателей монолог. Атака. Бал. Сегодня. Учитывая, что по нашим данным никаких балов в стране больше не планировалось, кроме министерского, то и вариантов быть особых не могло. Так что, когда двери зала распахнулись, первыми, кто стоял у дверей, были в основном авроры, я, Блэк, Скримджер, Боунс, Грюм и прочие сторонники партии Скримджера, бывшими наиболее сильными магами в сражении. Авроры действовали по знакам Гавейна Робертса, которому знак уже делал министр после нашего сигнала, так что шпионы Темного Лорда не должны были успеть передать сообщение о нашей готовности к атаке. Параллельно с этим у нас был план по устранению вредных элементов в министерстве. За минут 10 до раскрытия дверей, Скримджер похмурнел, медленно и коротко кивнул мне и Блэку, который все время был неподалеку. У министра были свои соглядатаи снаружи от министерства. Возможно, многие из обычной массовки начали понимать, что что-то затевается, минут через 20 после того, как ко входу ближе перебрались все самые видные люди, но это перестало иметь значение, когда из раскрытых дверей раздался ледяной голос. «Добрый день, дамы и господа! Я узнал, что меня не пригласили на бал и сразу же поспешил сюда, чтобы разузнать причину подобного недоразумения». Почти отсутствовавшие губы растянулись в ехидной улыбке, обезобразив змееподобное лицо сильнее обычного, отчего многих передернуло. Примечание к части. Я добряк, почти никого и не убил, однако, назревает небольшой экшен, готовы. Хотя, кого я спрашиваю, конечно же вы откажитесь. Так и быть зацензурим следующую главу, чтобы осталась лишь концовочка всего произошедшего, а то вдруг ВВ после порции флаффа в себя еще не пришли. А тут такой стресс. О, а вот еще. По-моему, это принцип жизни Снейпа, да и внешне похож HTTPS. C635105, V635150160.18809.54UEV5. Незваный, да желанный. Глава 126. Улыбка темного лорда стала шире, когда он заметил меня рядом с министром. Мы стояли в центре первой линии присутствовавших в зале, сразу же перед дверьми шагах в 10. Двери зала позволяли одновременно пройти через них сразу вчетвером, так что мы отлично могли видеть, что на полшага позади темного лорда стояла плотная группа людей в масках, не оставлявших сомнения в личности стоящего впереди существа. Кто-то вскрикнул позади нас, но несколько человек, специально предупрежденных о возможной панике, занялись эвакуацией народа через черные ходы, но были и такие, кто упрямо примкнул к нашим рядам, закатывая рукава. Таких было от силы с десяток, но сам факт их наличия говорил о важном. Люди не сломлены и вполне себе еще способны побороться против темного лорда. Кто-то выкрикнул: «С нами Гарри Поттер! С нами избранный!» И народ заметно приободрился. «Что ж, если Гарри Поттер избранный, то я готов дать вам шанс. Посмотрим, что может ваш избранный против старшей палочки. Больше не будет никаких фокусов с трупами, Поттер. Сразись со мной, и мы узнаем, избранный ли ты», — вкратчиво говорил темный лорд. На словах о трупах и палочке многие наши зашептались, но заткнулись, когда я начал говорить. «Зря ты явился сюда, Том. Тебя не пригласили, потому что твоя рожа может разве что украшать почетную доску рядом с головами домовиков в благородном доме Блэков». Рядом со мной залился лающим смехом Сириус, оценивший по достоинству шутку. Больше никто не издал ни звука. «Ты дерзок, избранный», — злобно прошипел Томми, взбешенный в край. «Это, конечно, было не лучшей стратегией, злить его, но я просто не сдержался, чтобы не поддеть темного лорда, а то вдруг шанса больше не представится, умрешь так же глупо, как и твой папаша Макглолюбец, без палочки. Авада Кедавра». Зеленый луч вырвался из бузинной палочки и помчался ровно в меня. Блэк дернулся было, но успокоился, когда я наигранно без палочки сотворил такой же металлический диск, как и Дафна, когда защитила Тонкс от Беллы. Звук гонга разлетелся по залу. Диск покорежило от мощи заклятия. Видимо, вывел я действительно Риддла зря, хотя, не зря я решил отточить навык беспалочковой трансфигурации подобных предметов. Сириус покачал головой Блэку, готовому броситься с палочкой на голову вперед. «Нам не нужны жертвы, а мы и так добились чего хотели. Он здесь, так что я попробую сделать с ним что-либо. Атакуйте, только если все будет очень плохо». Все это я почти прошептал, пока темный лорд шагал навстречу мне, и уже громче добавил: «Что ж, Том, давай попробуем. Разумно ли, мистер Поттер?» С сомнением спросил так же тихо Скримджер. «Последний же враг истребится, смерть», — пробормотал я вместо ответа, но меня хорошо слышали в тишине близ стоящие люди. Голос мой ни разу не дрогнул, в то время, как ноги готовы были подогнуться в коленях от поглощающего меня страха. Но в какой-то момент я почувствовал, как страх улетучивается, словно в трубу, и ощутил где-то рядом лишь спокойствие и мягкие волны нежности, постепенно передавшиеся и мне. Я помянул добрым словом Лавгудов, Ксена за идею с помолвкой, Луну за то, что она есть. Это определенно была моя Луна, она смогла забрать все излишние эмоции, так внезапно нахлынувшие на меня. Я глубоко вздохнул и счастливо улыбнулся Волан-де-Морту. Риддла аж передернула, отчего моя улыбка стала шире и во мне даже проснулось легкое чувство азарта. Я знал, что мой противник заведомо сильнее меня, но Пиверелл я или тварь дрожащая? Правильно, у меня нет ни единой возможности отвертеться от этой схватки. Не сейчас, так позже, и я не думаю, что это позже затянется слишком надолго ввиду того, что рано или поздно бы Том атаковал в наиболее важную точку, будь то министерство или Хогвартс. Так как хозяин вошел в зал, то слуги потянулись следом, встав полукругом со стороны входа. Министерские бойцы также образовали вторую часть полукруга, заключив меня и Тома в центр цельной фигуры. Мы постепенно закружили, выставив палочки, словно хищники, дерущиеся за место вожака в стае. Никто не спешил начинать, но и говорить не хотел. Моя улыбка приутихла и в крови вновь немного взыграл адреналин, но уже не из-за страха, а скорее, из-за предвкушения. Боковым зрением я уловил, как две группы людей, державшихся друг от друга на почтительном расстоянии, выставили щиты по краю той площади, которую нам выделили для поединка. Что ж, чему быть, того не миновать. Последний раз припомнив, что не зря просил министра наложить на зал антитрансгрессионные чары, а то не хотелось бы словить проклятие от прыгающего в пространстве Томми. Первым атаковал Редбл, не выдержав накала окружающих эмоций. Я же сдерживал свои глубоко оклюменции, положившись на спокойствие Луны. Естественно, первым заклинанием снова была Авада. Не став мудрствовать, я применил уже привычный трансфигурированный щит в виде диска металла, одновременно смещаясь по круговой траектории и выпуская цепочку конфунда Expelliarmus Fracturum Reducta Противо Максимум. Завершив цепочку щитом, я предугадал действие Тома, который, приняв на щит первые три заклятия, вынужден был сдвинуться в сторону, так как редукта бы отбросила его со щитом назад, чего он допустить не мог. Взрывное улетело в щиты пожирателей, отбросив двоих магов на спины. Том не дал мне насладиться этим зрелищем, как раз отправив в меня простую цепочку из оглушающего, связывающего и режущего, но с такой скоростью, что не поставь я щит сразу, то быть мне с перерезанным горлом или вспоротой грудью. К тому же, мощь заклинаний была такой, что мой щит сотрясся с неприятным звуком порвавшейся струны. Как только моего щита достигло режущее, я снял его и создал тройку огненных големов на отвлечение внимания, попутно устраивая танцы с бубном, а именно уворачиваясь от Круциатуса и последовавших за ним пятерки различных заклятий, разбирать которые я не решился, боясь, что прими я на щит какой-то из тех, что для него не будут предназначаться, то жить мне останется ничтожное время, так что выдавал различные па, пропуская вокруг себя всю цепочку. Оказалось, что балерина из меня так себе, когда в мою ногу попало выворачивающее кость заклятие. Я чуть не свалился от боли, вовремя поймав равновесие и быстро оттарабанив контрзаклятие, в результате чего моя кость с неприятным звуком встала на место. Остальные заклинания заставили содрогнуться щиты авроров и добровольцев за моей спиной. Теперь, к сожалению, на ловкость полагаться шибко не стоит, так как на правую ногу я стал хромой. За эти доли секунд Том разобрался с моими големами, но не спешил атаковать снова, видимо, наслаждаясь моей болью, о которой он мог узнать по моему лицу, на небольшое время исказившемуся в гримасе. Пока я не взял под контроль эмоции с невероятным трудом. Это все, на что способен ваш избранный. С презрением бросил Том, тебе пришел конец, Гарри Поттер. Болтай поменьше, Редбул, иначе пропустишь нечто важное, парировал я, посылая в Тома Сиктум Симпру, а следом цепочку бомбарда редукта конфринга бомбарда, вертя палочкой, как сумасшедший художник кистью по холсту, рисуя очередную абстракцию. Взрывные я постарался кинуть в шахматном порядке, представив квадрат плоскости перед Ридблом, чтобы он не решился уворачиваться. Выбрав наименее слабый конфринга, после того, как Сиктум Симпра пролетела в стороне от головы Тома, разорвав чей-то слабенький щит в толпе пожирателей, из-за чего неудачник грохнулся на пол громко охая и стеная, темный лорд лишь пошатнулся. Над тем неудачником, попавшим под мое заклятие, тут же началась возня, но мне было не до того. Несколько человек попадали под взрывными, врезавшимися в их щиты. Том сподобился на еще одну аваду, как только снял щит, приняв на него конфринга, только теперь подкрепил ее еще и Круциатусом, так, на всякий случай, пока я в это время выписывал палочкой широкую дугу, создавая плеть тьмы, которой Блэк попортил хабитус Белли на стадионе после матча, отпрыгнув в сторону от двух непростительных, так как особой уверенности в моей верткости уже не было, я постарался приземлиться на здоровую ногу, но все же слегка нагрузил стопу правой, отчего провалился на правое же колено. Плеть я так и не отпустил, но воспользоваться ей не успел, так как в меня уже летели парочка мерзкого вида проклятий, который я отважился принять на скошенный щит, надеясь, что позади стоящие люди смогут от них защититься. Перед тем, как выставить щит, я применил один хитрый ход, используемый для полуматериальных заклинаний, делающий их самостоятельным объектом, но лишь знатоками Гайти. Собственно, мысленно воскресив нужные слова на языке темных искусств, я легко смог перекинуть плеть тьмы в левую руку, так что со скошенным щитом я выглядел теперь подобно гладиатору на арене с кнутом, вместо холодного оружия. Том оказался не зря прозван темным лордом. Насколько мне известно, от плети тьмы защититься было гораздо сложнее, чем от той же плети огня, которую я использовал раз на том же стадионе после матча. Но Редбул не мог не знать, как защититься от этого. Он создал такую же плеть, закрывшись ей от моего удара. Вот только Том не учел, что палочка у меня свободна от плети. Развеяв щит, я успел сделать несколько взмахов палочкой, отправляя в Томми омерзительную пятерку, как ее называл я. Проклятие мгновенного гниения, проклятие отсроченного разрушения органов той области тела, куда придется луч, заклинание саморазрушающего безумия, непростые чары выдавливания глазных яблок, и напоследок я решился на Бифрям. Как только последнее заклинание покинуло палочку, я укрылся плетью, как щитом от нескольких ударов Тома. Редбл, похоже, не ожидал такой подставы, как заклятие, атаковавшее его параллельно плети. Из-за небольшой растерянности он пропустил первое заклинание, стоившего ему куска мантии и боковой части бедра. Закричав от боли, Редбл шарахнулся в сторону, уходя с траектории остальных проклятий. Собственно, все пожиратели тоже бросились в стороны, наученные горьким опытом товарища. Ворота в зал, которые кто-то прикрыл, вылетели в атриум щепками наружу под напором последнего заклинания. Том же, обозлившись в конец, приложил в плеть всю свою силу, но не силу бузинной палочки, которая ему не подчинялась, и ударил по мне. Приняв весь удар на такую же плеть тьмы и попытавшись отклонить удар, я понял, что просчитался силой, приложенной Томми, из-за чего даже при таких мерах меня отбросило в сторону, противоположную той, куда я отклонял удар, и покатился по полу. Успев встать на одно колено, я принял на сферический щит парочку проклятий, так как Том больше не рискнул пользоваться плетью тьмы, пока моя палочка свободна от моей, которая, кстати, развеялась, как только я выпустил ее из руки, будучи отброшенным в сторону. Щит выдержал эту атаку, дробно звякнув. Я поднялся на ноги, но Том не спешил напасть, а я не собирался убирать щит, пока хотя бы в себя не приду после падения. Редбл успел подлатать свою ногу, остановив мое проклятие, и теперь пятно на его ноге выглядело просто выжженным. Злобный взгляд Тома не добавлял мне радости. Я отнесся к нему взаимно, развив ненависть и злобу до приемлемого уровня. Я должен был когда-то попробовать это, не пытаться же рвать Тома по кусочкам, а то мне придется с ним не один раз еще встречаться. Наш взаимный оскал был одновременно освещен зеленым светом в момент выкрика заклинания. «Авада Кедавра! Авада Кедавра!» Я видел, как почти в замедленной съемке, два зеленых луча примерно одинаковой толщины встретились где-то на середине пути, вот только не произошло ожидаемого рикошета заклятий. Лучи вспыхнули ярким светом, словно слабенькая электрическая дуга, ослепив нас на пару секунд, после чего они слились в один единый луч ярко-белого цвета, от которого явно пахло озоном и слышались потрескивающие звуки. Но постепенно цвет луча стал словно скапливаться к центру, оставляя на периферии лишь блеклый оттенок. Все это время наши палочки были словно продолжением луча, только материальным. У Тома глаза были размером с галеоны. Для него это была такая же неожиданность, как и для меня. Я просто был в растерянности, я не понимал, какого мордрида здесь творится. Единственное, что настырно мне лезло в голову, это треклятая история про сестры палочки с перьями Фаукса. Но ведь сейчас у нас даже близко не такие палочки, так какого? Отвечать мне, естественно, никто не собирался. Помимо прочего, вокруг нас соткался купол мутно-голубого цвета, отбросив всех, кто нас окружал, в разные стороны. Скопившийся свет в центре луча ослеплял теперь точно не хуже молнии вблизи, вот только он еще начал формироваться в сферу, что было совсем плохим предвестником. Я попытался разорвать луч, потянув палочку кверху, но она только протестующе задрожала и стала нагреваться, так что, верно предположив, что первый, нарочно разорвавший связь, получит объединившимся заклинанием, я прекратил свои попытки, вот только особых изменений с палочкой не наступило, так как она продолжала дрожать лишь сильнее, заставляя мою кисть вихлять из стороны в сторону, из-за чего мне пришлось ухватиться за нее двумя руками. Я заметил, что Томми тоже еле удерживает палочку, также держа ее двумя руками. В момент, когда мне показалось, что все, сейчас палочка вылетит из рук, и я схлопочу вон той шаровой молнией в лоб, эта самая шаровая молния взорвалась с невероятным грохотом, резонируя в сводах зала и взрывая мои барабанные перепонки. Взрывная волна была такой силы, что, когда меня обдало разгоряченной стеной воздуха, я буквально взлетел и отправился в полет по пространству в противоположную Волан-де-Морту сторону. Я видел, как точно по такой же траектории улетает он над пожирателями через проход в зал, разрывая голубой купол своим телом. Кто-то что-то кричал, пока мой полет не закончился. По всем ощущениям, мне казалось, что пролетел я метров 50, но это сомнительно, да и не важно, так как мои размышления закончились смачным впечатыванием в стену. Кроме хруста, Я не успел запомнить ничего. Примечание к части. Ну, по-моему, чё-то слишком смешно. Я делаю ставку на то, что Том просто недооценил Поттера, вот и вляпался мальца, а потом не успел, как следует раскатать наглого щенкаровна. Вот еще что, извиняюсь, но следующую главу написать я не успел, так что она где-то через сутки. Начал писать главу, а получилась совершенно другая история в размере мини. Хм, да, бывает. Я решил, что я лучше перепишу новую главу, а написанное выложу отдельным FF. Это оригинал. Есть желание сломать мозг, вам сюда, HTTPS. Redfig я 2 293 388. Возвращение. Глава 127. Пап, я не чувствую ее, с затаенным страхом произнесла девушка, что-то произошло. Кого, ее, дорогая. Отец осторожно крался в сторону находки. Связь, пап, связь с Гарри. Страх в голосе девушки стал сильнее на долю промилле. Возможно, сейчас нам стоит вернуться в Британию, задумчиво пробормотал мужчина, убирая свой специальный сачок из нити, производимый золотым шелкопрядом, в рюкзак. Все равно он уже упустил то странное образование, летавшее около вот этого камушка. Вот его можно с собой взять, вдруг получится приманить на него это существо позже. Мужчина забросил небольшой рюкзачок на спину, накидывая панамку на голову и направился к тропинке, что вела к их гостиничному домику. Дочь уже ждала его у тропинки, несколько нетерпеливо подергивая прядь светлых волос. Как давно он не видел на ее лице что-либо, кроме безмятежной маски. Все же не зря он сразу решил, что излишне эмоциональный парень сможет вернуть ту самую луну, которая исчезла в день смерти Селены. Главное, чтобы все не стало хуже, уж больно опасна жизнь этого паренька. Все, что я мог осознать, это то, что есть я, а есть тьма, единственная подруга в этом вездесущем нигде. И что здесь собственно делать, я так и не придумал. Но гораздо больше меня волновало то, что я не понимал, что я такое, или все же кто. Я не знал ничего, я не видел ничего, я не слышал ничего, но, по крайней мере, мог осмыслить происходящее. Для этого мне хватало понимания и запаса образов, чтобы изъяснять самому себе свои же мысли. А потом появились звуки, где-то там, в глубине тьмы, постепенно набирающие ход, стремительно приближающиеся ко мне. И вот вокруг начал появляться свет, а тьма отступила. Теперь сплошной белое марево окружало меня вместо привычной темноты. Ну, и что поменялось? О-о-о! Марево белого киселя стало постепенно разбавляться картинками, в которых я наблюдал себя, себя такого нескладного, идущего из магазинчика с пакетом продуктов. Потом я видел себя в помещении с другими людьми, студенты, точно, я начал что-то припоминать. Теперь совершенно другой я, но точно знаю, что это тоже я, как такое может быть. Я кружил вокруг нового себя, пытаясь охватить всю объемную картинку целиком. Из глухих звуков речи я смог разобрать, что звать-то меня Гарри, да к тому же Поттер. Это уже лучше. Что ж, если кто-то или что-то предлагает мне просмотреть мою память, то я совсем не против, а то тут заскучать уже успел я. Просмотрев несколько сеансов о себе прекрасном в разном воплощении, я окончательно запутался, который из них я. Хотя это только внешность разная, характер схож. Хотя там, где я герой мира магии, амбиций у меня куда больше. Ну, будем смотреть дальше, надо же вспомнить все до конца. Мне кажется, я прожил годы заново, влившись в свой образ. Кадры с участием меня немага стали совсем редкими почти сразу, словно обрывки чужой памяти, лишь текст книг выскакивал. И беда в том, что воспоминания не желали сменяться, пока я всю книгу не перелистал в своих воспоминаниях. Со скуки я решил почитать их с ним вместе. И вот было мое удивление, когда я понял, что книги обо мне. Хотя, до меня стало доходить, что пошло не так. Но это же фантастично. Хотя о чем тут говорить, я сейчас в своей голове гуляю и ничего, не истерю, не паникую, вообще все нормально. Прочитав все книги, я стал наблюдать за тем мной, что попал в Поттера. И какого же было мое удивление, когда я узнал, что в том теле нас двое. Я покумекал и решил, раз он не мешается и не лезет, то и не стоит дергаться пока. Досмотрев все свои деяния, я принялся пытаться понять, что именно произошло между мной и Томом Ридлом, точнее между нашими волшебными палочками. Единственно верной мыслью могла быть только та версия, в которой палочки должны быть сестрами, но как палочка из лавки продавца палочек лютного могла быть сестрой старшей палочки? Неужто старших палочек было больше, чем одна, и все это множество названий, таких, как жезл судьбы, старшая палочка, бузинная палочка, принадлежат совершенно разным палочкам? Но тот портрет точно сказал, что они сделали лишь одну палочку и найти ее не смогли. Так, моя палочка из анчара имеет в сердцевине волос фистрала, чего никогда не увидишь ни у одного известного мастера волшебных палочек, ведь они используют только волос единорога из хвоста, перо местной жар-птицы и сердечную жилу дракона. Я полагал, что волос из хвоста фистрала в палочке – это признак того, что она имеет какое-то отношение к запрещенным изготовлениям палочек из других частей животных, кроме разрешенных. А тут вообще нечто странное назревает. К тому же, Алливандер не смог определить волос фистрала в палочке. По той ли причине, что старик просто никогда не осознал смерти. Но его дар не допустил бы, чтобы от его взгляда ускользнул волшебный след частицы магического существа, а значит, он просто не смог определить магический след и принадлежность частицы к какому-либо известному варианту начинок палочек, так как никогда даже не сталкивался с волосом фистрала в своей работе. Причин для этого может быть больше, чем просто много. Что ж, изготовить такую палочку позже бузинной никак не могли, ибо взять волос у одного и того же фистрала дважды в разные периоды времени – это из разряда фантастики. Хотя, кто знает, кто знает. Ладно, придется снова идти к портрету Игнатуса. Он делал палочку, да и разбирается он лучше меня уж точно в этих феноменах. Может и так оказаться, что это не из-за того, что палочки хоть сколько-нибудь родственны. Так, а теперь к вопросу, что делать. Очень вероятно, что я в глубоком отрубе, один такой уже раз был, и там у меня серьезные проблемы были со здоровьем. Хотя, я не уверен, живут ли вообще после таких полетов стену на подобной скорости. Не знаю, сколько прошло времени, прежде, чем я ощутил что-то, кроме осознания своих мыслей. Я ощутил свое тело, лежавшее в горизонтальном положении, больше никаких ощущений. Попытки пошевелить хотя бы пальцами не приводили ни к чему. Такое чувство, что я пытался управлять несуществующей конечностью. Или словно мне подшили чужую руку, забыв пришить двигательные волокна нервов, пришив лишь часть чувствительных. Вскоре я стал слышать голоса снаружи от себя, но редко. Иногда кто-то что-то говорил, но разобрать текст не удавалось, в принципе, из-за размытости слов, словно мне мешал белый шум на фоне этих голосов. Но потом начал проскакивать смысл отдельно сказанных слов. Правда, связать их в какую-либо мысль не удавалось из-за слишком отрывочной информации. Сами голоса я не мог опознать, хотя они были совершенно разные. Что это? Последствия вылета моей памяти или временная проблема при пробуждении? Будем ждать. Изменения начались внезапно. В один момент мне словно ватные затычки из ушей убрали, и мир стал таким громким и полным богатых звуков, что меня слегка помутило, и я даже не мог уловить смысл всей звучащей какофонии, но чуть позже я привык и начал определять речь людей. Ко мне заходила мадам Помфри, ее я смог узнать по голосу, хотя это странно. Потом я, наконец, опознал Сириуса Блэка, благодарившего Помфри. Мне даже показалось, что я расслышал кого-то, кто говорил с акцентом где-то недалеко, но разобрать смысла слов я не смог из-за расстояния. Но сильнее всего я ощущал присутствие лишь одного человека. Еще с момента моего первого осознания где-то рядом постоянно роились смутно ощутимые чужие эмоции. Сначала я не замечал их, но со временем они стали четче, и совсем игнорировать их стало физически невозможно, так что я принял их, ощутив, как свои собственные. В тот момент что-то произошло, и вокруг меня развилась бурная деятельность. Луна. Моя луна всегда была рядом и даже редко покидала комнату, договорившись с Кикимером, чтобы он приносил ей еду прямо сюда. Я даже ощутил, когда моей руки коснулась ее мягкая ладонь, слегка сжав мои пальцы, словно донося до меня, что она здесь, пытаясь дать понять, что меня ждут, что я нужен. Думаю, что сейчас ты меня можешь услышать, Гарри, поэтому скажу тебе, вернись, вернись к нам, ты нужен нам, мне. Голос девушки был таким слабым, словно у нее уходили все силы, чтобы сказать это. Параллельно я прислушался к эмоциям: тоска, печали, просто океан трагической нежности плескался по нашей связи.